Глава 99. Синон и Веро. Синон е Веро и бен Тровато. Если это и неправда, то хорошо придумано. Джордано Бруно. 1585 год. В переводе Дануты Воймер-Гурецкой. Насколько возможны события, описанные в рассказе о встрече Рахваловой с Марией в тюремном душе? В теории правила запрещали немецким и польским заключенным совместно посещать душевые. И пани Ядя, охранница из Монтелюпиха, позже заявила, что этого быть не могло. Однако на практике такое иногда случалось. Ханна Высоцкая вспоминает один случай, когда ее и нескольких сокамерниц повели в баню в подвале. Когда они вошли в душевую, там уже находилось несколько немецких заключенных. Одна пожилая женщина, Янка Ошес, седовласая и очень красивая, начала кричать: «Мы уходим отсюда. Давайте отвернемся и не будем мыться». Охранница была удивлена и ошеломлена. Она не ожидала такого, поэтому поспешила вывести немецких женщин оттуда. А потом мы пошли в душ. Такое было в первый раз. Данута Войнар-Гурецкая, близкая подруга и Марии Жабянки и Рахваловой, считает, что тюремные правила в отношении приговоренных к смерти были жесткими. Им не позволялось вступать в какие-либо контакты с другими заключенными. Этот приказ выполнялся неукоснительно, под страхом суровых наказаний. Так что теоретически было совершенно невозможно, чтобы Мандель и Рахвалова могли принимать душ вместе. Однако, как позже отмечала Данута, их случай чрезвычайно заинтересовал тюремный персонал, особенно Кунду, главную надзирательницу. Так что нельзя исключать какого-либо нарушения этого правила с ее стороны. Для нее это было бы незабываемым зрелищем, увидеть которое выпадает раз в жизни. Так что она могла пойти на такое, рискуя нарушить это правило и позволить им принять душ вместе. Но это лишь мое предположение. За годы, прошедшие с момента публикации рассказа Рахваловой, появились подтверждающие эту историю свидетельства. Прочие люди помнят, что слышали тогда об этом случае, что исключает предположение о том, что Рахвалова выдумала эту историю в более поздние годы. Ханна Высоцкая в начале 1948 года подслушала разговор об этом случае группы друзей, в которую входили Рахвалова и Жаба. В 2004 году, когда она рассказывала эту историю, ее голос был напряженным и нервным. «Я слышала, что она их простила. Так или иначе, я была очень расстроена из-за этого. Думаю, она их простила. И я была очень удивлена. Значит, она, Рахвалова, говорила об этом в камере с остальными женщинами сразу после того, как это случилось. Вполне логично, что Мандель назвала Рахвалову человеком, перед которым она хотела бы извиниться. Рахвалова была одной из самых узнаваемых узниц Аушвица и часто контактировала с Мандель в тюрьме. От встреч в коридоре до оскорблений, которые произносились через дверь каждый раз, когда Рахвалова проходила мимо камеры Мандель. Данута Масевич-Микусова, молодая женщина, которой Рахвалова помогала в Биркенау, тоже оказалась в Монтелюпихе. Она помнит случай, когда после того, как и Рахвалову, и Мандель приговорили к смертной казни, одна из молодых надзирательниц подошла к Рахваловой и сказала: «Слушай, Рахвалова, ты знаешь немецкий? А здесь есть немецкие женщины, и я не могу с ними общаться». Тогда Рахвалову отвели в их камеру. И когда она увидела Мандель, то поприветствовала ее теми же словами, которыми Мандель обращалась к женщинам в лагере: «Дерьмо», «грязная свинья» и «грязный унитаз». Данута рассказала, что когда Рахвалова вернулась в камеру, она начала плакать, потому что ей было очень стыдно за свое поведение. Она говорила: «Я приговорена к смерти. Она приговорена к смерти. Так что перед лицом смерти я не должна была так себя вести, ведь я верующая католичка». Данута также вспомнила, что вскоре после этого к Рахваловой пришел охранник и сказал, что Мандель скоро казнят, и что она просит Рахвалову, прежде всего Рахвалову, встретиться с ней. Поэтому он отвел ее в баню. После этого Станислава рассказала своим друзьям, что Мандель сказала такие слова: «Миледи, я приговорена к смерти. Только сегодня я поняла, что заслуживаю этого. Что я заслуживаю смерти. «Можешь ли ты простить мне все то зло, которое я совершила?» И Рахвалова ответила: «Прощаю от лица всех женщин-заключенных». Рассказывая Дануте эту историю, Рахвалова спросила ее, простила ли она Мандель. Когда Данута ответила, что и вправду ее простила, Рахвалова спросила: «Значит, ты прощаешь меня за то, что я простила ее от лица всех?» «Безусловно», — ответила Данута. «Что бы я была за католичкой, если бы не простила?» «Ну, ведь некоторые женщины держат на меня зуб за то, что я простила ее от лица всех. Кто-то сказал, мол, прощай от своего имени, но не от моего», — сказала Рахвалова. Когда в 2005 году Дануту спросили, верит ли она рассказу Рахваловой и считает ли ее заслуживающим доверия свидетелем, она ответила категоричным «да».